Такие откровения стали для Алисы неожиданностью. Девушка опустила глаза в бумаги, спросив: «А как же отчитываться?» Тейра хмыкнула: «Вассал моего вассала не мой вассал. Дворяне очень не любят, когда король лезет в их дела. Все, что можно требовать, налоги и войска. Все остальное хозяйствование – дело самого дворянина. Ты думаешь, против имя далось Тейре нелегко? Хаарта собрали коалицию, потому что он был некромантом, а вот нисколько. Он начал централизацию. Хаарт хотел создать сильное королевство, он привык все контролировать, все подчинять себе. Аристократия такого порыва не оценила». Некоторое время Алиса обдумывала сказанное. Кое-что она и сама знала, все же дурочкой не была, да и по сторонам смотрела, не говоря уже о стремлении понять, что и как делает ее муж. Однако истина в немалой степени стала для нее откровением. «Но Арантир делает то же самое», поняла она, вопросительно посмотрев на Тейру. Бывшая королева спрятала снисходительную улыбку. То, что девушка желает разобраться, это хорошо. Все же членам Верховного Совета надо понимать и, как там Арантир говорил, концептуальную философскую задачу, так вроде. «Делает», кивнула Тейра. «Арантир делает намного больше. Он строит другую систему, Алиса». Бывшая королева глянула на писаря и придвинулась к Алисе поближе. «Твой муж целенаправленно уничтожает дворянство как явление. Может, не на нашем веку, но моя дочь уже имеет все шансы увидеть мир, в котором нет дворян и простолюдинов, где твое происхождение не имеет никакого значения». Тейра резко расслабилась. «Поэтому наберись терпения. Рано или поздно управляющие разберутся, поймут рамки своих полномочий, привыкнут к требованиям, и постепенно это, кивок в сторону гор бумаг, сойдет на минимум». Они еще некоторое время разговаривали, Алиса расспрашивала Тейру, пытаясь лучше понять задумку Арантира. Бывшая королева отметила: «Это даже хорошо, что ты не видела, как все устроено у герцогов и тем более у короля. Проще перестроиться». Впрочем, Алиса все равно не до конца понимала, как все это будет функционировать, а ведь Тейра даже не упоминала, что Арантир наверняка сама устранится от повседневных проблем, свалив все на Верховный Совет. «А от него есть какие-нибудь новости?» – спросила бывшая королева. «Точно, ты не в курсе. Арантир разбил армию противника, точнее сказать, разгромил. Соотношение было почти 10:1, но мы почти никого не потеряли», – Алиса пожала плечами. «Как будто потери нескольких сотен этих его гвардейцев хоть что-то изменит. Похоже, новое оружие себя оправдало», – уточнила Тейра, на что получила утвердительный кивок. «Полностью. Я в этом не слишком разбираюсь, но, по словам брата, этих мушкетов нам хватит надолго». Тейра восприняла это заявление со скепсисом. Арантир очень мало говорил о планах, когда дело касалось оружия. Да, с порохом, мушкетами и пушками Лич работал давно, но ни слова не говорил о том, что будет делать дальше. Поэтому большинство советников считало, что мушкеты и есть цель, к которой Арантир стремился. Тейра же считала, что мушкеты – компромиссный вариант, временный, шаг на пути к чему-то большему. Арантир допросил всех командиров противника, кого живьем, а кого вызвал духом. Ничего принципиально нового не узнал. Численности и общие планы мы и так знали, Алиса развела руками. Но он обратил в вампира командующего противника, барона Живана. И какую оценку дал барон? Поражение ошеломит короля Йозефа и прочих. Барон считает, что король отложит кампанию, пока не разберется в произошедшем. Арантир собирается воспользоваться этой форой. Как именно, не сказал, сам еще не решил, но вроде хочет развить успех. Тейра не поняла, а как еще можно воспользоваться временем? Помимо броска на столицу королевства, или сразу в эту республику, Алиса протянула бывшей королеве бумаги, где были перечислены переселенцы. Арантир попробовал перетянуть к нам население герцогства, и люди охотно пошли. Что-то у них там происходит, только пока непонятно, что именно. Слишком легко соглашаются. Тейра пробежала взглядом по спискам. Людей вписывали сразу семьями, с указанием, кто, сколько, откуда. Судя по почерку, Арантир сам переписал через скелета. Людей было немало, не целыми деревнями уходили, конечно, но с деревни по 2 и 3 семьи, это довольно много. Опросим, как прибудут, заключила Тейра. А пока Арантир требует прислать больше агитаторов. Всех свободных людей он на это дело уже отправил, не скелетов же посылать. Сдав все дела и наговорившись с Алисой, Тейра уже к казначею, или уже можно говорить, в казначейство. Ланс, при всех своих талантах, уже давно не справлялся сам. А когда Эрантир им еще и золото подбросил, стало совсем сложно. И пусть для внутренних расчетов деньги почти не использовались, только для оплаты труда и внутреннего потребительского рынка с жестко зафиксированными ценами. Эрантир испытывал какое-то странное наслаждение, когда на товарах появлялась гравировка с ценой. Тейра пыталась спросить, с чем это связано, но Эрантир лишь отмахивался со словами. Это слишком долго объяснять. Ланс тоже пытался узнать, в чем дело. Эрантир рассказал ему о каком-то свободном рынке, чем Дайкот и напугал казначея. Сейчас Ланс рассказывал, как проходит эта кампания. Всегда бы так воевать. Пока укладываемся в запасы, что были заготовлены на складах. Я сначала не понял, зачем Эрантир закладывал запас в 1000 патронов на одного стрелка. Теперь понял. У меня под началом один человек работает, он занимался снабжением в королевской армии до того, как все полетело к мертвецам. Он рассказывал, что военный поход – это вечная нехватка всего на свете. Ланс замолчал, задумавшись над чем-то. Оказалось, бывает по-другому, подсказала Тейра. Бывает, особенно когда нет варюк-интендантов, Ланс улыбнулся. Открываешь склад, а там ничего не пропало, ничего не украдено. У личей очень сложно что-то украсть, да и гвардейцы к взяткам абсолютно безразличны. Тейра удивилась. А что, были случаи? Казначей усмехнулся. Ну, воровать не пытались. Были попытки взять со складов комплектующие для телег и прочие расходники. У нас, конечно, выпуск стабилен, и дефицит достаточно быстро закрывается, но всякое бывает. Себастьян, комендант одной из пограничных крепостей, пытался со склада снабжения комплектующие взять, для ускорения строительства. Не из вредительства, за дело робеет человек. Пришлось объяснять, что крепость его имеет сугубо второстепенное значение и строится в запланированном темпе. Не нужны нам 5-летки за 3 года, даже если крепость поставить, наполнять-то ее кем? В общем, обычная рутина, не обращая внимания. В целом получалось, что война пока никакого урона не нанесла. Одна из причин, по которой Эрантир не хотел пускать противников на свою территорию, сразу играя на чужом поле. Порой кажущийся каким-то совершенно наивным, живущим в своих фантазиях, лич на деле оказывался чуть ли не гениальным стратегом. Тейра не сомневалась, что выбрала сторону победителя. Глава 35. Нависаю над картой, прикидывая расстояние и темп движения. Средневековая логистика меня убивает. Никакого маневра армии. Война на два фронта вообще малоперспективное занятие. На первый взгляд обстановка в мою пользу. Йозеф никуда от меня не денется. Ему придется либо начать мирные переговоры, либо идти на меня в лоб, обойти мою армию он не может. У меня преимущество в позиции и скорости. Республика тоже поставлена в сомнительное положение. Их принц-мэр, если я не ошибаюсь с названием его титула, может либо послать армию против меня, также в лоб и на замок, либо пойти на Хаэрта и получить от меня упреждающий удар. Итак, единственный разумный вариант – одновременный удар. Вместе они, если поднапрягутся, могут выставить вполне представительное воинство, с некоторыми поправками и нюансами. Не просто так народ вполне охотно в мои руки потек, у них там в королевстве голод, потому что Йозеф 2 года назад закончил войну, не особо удачную. Если оценивать собранную информацию, то королевство осталось вполне при своем, даже кое-что получило с этой войны, землей приросло, да и потери были не сказать чтобы большими, но на последнюю кампанию, естественно, летнюю, король выгреб все резервы, собрав большое ополчение, чтобы провести осаду 3 ключевых замков и 2 городов. В результате мужчины пропустили посевную, отсюда и голод, и это после 4 лет войны. Йозеф не был дураком, и ввязываться в еще одну длительную войну не желал, но, получив предложение напасть на уже побитое внутренним конфликтом королевство сразу толпой, пройти мимо никак не мог. У них же такой перевес сил, что могло пойти не так, и вроде бы все хорошо, я поставил противников в неудобное положение, открывая шампанское и праздную первую победу. Однако есть один конфуз, взять и уйти отсюда всей армии я не могу, пойду на Йозефа, получу удар от республики, пусть они не очень сильны, и я уверен, что смогу малыми силами удержать замок и город, какое-то время, но армии придется бегом бежать до Йозефа, принуждать его сдаться, а потом также бегом бежать обратно. Авантюра. Просто из-за расстояния и темпа движения, по вражеской территории, а значит, местные дворяне мне будут всячески мешать, замедляя движение. «У меня теперь обоз с порохом и патронами, их защищать надо, да и пушки лишними не будут. Взять одних рыцарей смерти и положиться на скорость, если бы не маги, так бы и сделал, но у Йозефа маги есть, это в передовой армии месили грязь неудачники, которым не повезло, а в столице маги есть. Одна ошибка, и весь гениальный план обернется против меня. Пойти на республику, это реальнее, хотя с расстояниями там ничуть не лучше. Однако по республике у меня нет таких подробных данных разведки, а совершать рискованные наступления вслепую. Нет, не хочу. К тому же я еще земли герцогства не выдал. Отсюда люди тоже бежали охотно, просто потому, что герцог – мудак. Может быть, не сам герцог. Оливье просто павлин, мнящий себя шибко умным, а на деле не воровал у него только ленивый. И у него, и у людей. До революционной ситуации, когда низы по-старому уже не могут, не дошло, воровали не в лоб и до нитки не обирали, но причин смазывать лыжи у местных хватало. Пришлось резко вспоминать все, что я знал о пропаганде и агитации, и начать обрабатывать население. Сначала думал гвардейцев вообще убрать подальше, но затем передумал. Наоборот, надо показать, что нежить у нас – рабочая сила, безопасная. Так что организовал работы по возведению оборонительных позиций вокруг города, куда привлек артиллеристов, местных крестьян и пленных солдат. Последним относительно щедро платил, золотом и продовольствием, так что никто в обиде не оставался. Самые тяжелые работы выполняли гвардейцы, на которых местные, понятное дело, косились, но довольно быстро привыкли. И, естественно, совместный труд объединяет, и местные начали расспрашивать, как у нас в предельном все устроено. И чем больше слушали, тем больше не верили. Артиллеристы в основном являлись крепкими парнями, привет, здоровое питание, и в большей степени бывшие крестьяне, мещан меньше четверти. А затем подъехали и настоящие агитаторы, и народ начал задумываться. А когда агитаторы, объяснив, как у нас все устроено, не начали всех подряд агитировать переехать, а наоборот, сказали, что хотят лишь некоторое количество работников нанять, и неумехи нам не нужны даром, местные как-то пересмотрели свою позицию. Народ начал записываться в работники, о том, чтобы они потом не захотели возвращаться, на месте позаботиться. Процесс идет, и чем больше я буду вытягивать отсюда людей, тем лучше. И все эти факторы складывались в ситуацию, исходя из которой уходить мне отсюда и не надо. Сиди, окапывайся, да народ постепенно вывози. Если это все затянется надолго, и в следующем году уехавшие сейчас работники вернутся только для того, чтобы забрать семьи и оставшиеся вещи, я реально могу вообще всех увезти, оставив герцогство пустым. Да только война мною и моими врагами не ограничивается. Хаарт пока полевого сражения не дал, армии в движении. Хаарт пытается выловить армии противника по отдельности. Те, не имея физической возможности собрать все силы в один кулак, такую толпу больше, чем на один день, собирать опасно, пытались поймать его так, чтобы наброситься толпой. Похоже, его величество не готов выходить в чисто поле с соотношением сил 1:10. Не знаю, трусит король лич, или там действительно расклады опасные, маги или еще что, но быстрого развития событий ждать не стоит. Зато гости заглянули к Алану. Вампир пока успешно сидит в обороне. У него нет никакой возможности организовать контратаку, ополчение для этого не подходит совершенно, только в обороне, и последний раз герцог сообщал, что ситуацию контролирует. Творчески доработав мои же методы ведения войны, Алан кошмарит врагов, изводя партизанской войной и избегая полевого сражения. Его бы сюда сейчас, творчески дорабатывать применение мушкетеров и пушек, и его о несбыточном мечтать. Смотрю я на карту по другой причине. Мне не хочется оставлять Алана один на один, я бы с удовольствием подбросил ему хоть кого-нибудь. Однако всех свободных наемников из тех, кто не хотел сидеть в обороне и просился воевать, я ему уже отдал. У меня на границе оставался минимум, способный продержаться в оборонительных боях до подхода основных сил. У меня нет резервов, чтобы ими оперировать, только наличествующая армия. Но топать до Алана еще больше, чем до моих врагов. Перебросить туда силы я смогу, только выбив одного из противников здесь. Зимы в этих краях слишком мягкие, хоть и дождливые, военные действия не остановятся, перерыва не будет. Стоит мне отойти, как сюда сразу придут. Сижу, прикидываю расклады. Даже начал среди пленных агитировать вступить в армию Алана, и желающие нашлись, пусть и совсем крохи, всякие наемники, в кавычках, потому что это мелкие дворяне, младшие сыновья, у которых была только честь, даже мечи свои имелись не у всех. Нормальные ребята, суровая жизнь быстро срывает розовые очки, так что предательства и пакости от них можно не ждать. Они и здесь-то в качестве клинка за деньги, а не вассальный долг исполняют. В любом случае это капля в море. «Ты слишком спешишь, Арантир», — заговорил вампир. Мариус еще не освоился, поэтому ходил медленно, говорил медленно и вообще предпочитал спать, однако мои соображения выслушал и обдумал. «Сейчас у меня в руках инициатива, не вижу смысла ее отдавать». Вампир покачал головой. «У тебя не инициатива, а крапленая колода. Зачем ты так стремишься добраться до Йозефа? Разве не очевидно вынудить капитулировать?» Мариус задумчиво почесал затылок. «Видишь ли, Арантир, ты, вампир, задумался, подбирая слова, похоже, не понимаешь, как оно работает. Прозвучало так, будто ты хотел назвать меня идиотом. Может быть, не стал отрицать Мариус. Ты можешь захватить столицу, забрать всю казну, взять в плен Йозефа. Это не остановит войну. Я же сказал, его величество не особо хотел снова ввязываться в войну». А когда собственные вассалы пришли с требованием их на войну отпустить, Йозеф выставил всего одно условие. Я щелкнул пальцами. «Дай угадаю, сами оплачивайте банкет», — вампир кивнул. «Верно. Хочешь сказать, что мне придется обойти всех участников и каждому объяснить, насколько плохая идея воевать против меня?» «И снова верно», — подтвердил вампир. «Захват столицы мог бы сработать, будь у тебя подавляющее преимущество. И оно у тебя есть, как я теперь знаю. Только это не то преимущество. Мы с самого начала предполагали, что у тебя ограниченное количество войск. Извини уж, но некроманты у нас тоже есть, а у соседей есть лич, и к нему не постеснялись обратиться за консультацией». Мариус отошел от стола и присел на диван. «При всей твоей силе, равно как при всей силе малька, вы ограничены так же, как и другие личи. Ты не применяешь обычную для некромантов тактику, начать поднимать мертвых прямо на поле боя и пытаться давить числом. И все равно мы точно знали, что с тобой не будут десятки тысяч солдат. 15, по самым смелым предположениям, и, возможно, живые люди. Только насчет людей тоже была уверенность. Людей тебе хронически не хватает, и бросание живых в бой противоречит твоей стратегии. Как интересно получилось. Нашлись же у них аналитики, собрали информацию, переработали. Даже заключение выдали вполне здравое, пусть и ограниченное их мировоззрением. И кто такой умный меня проанализировал? Принц Крайт, племянник Йозефа, ответил вампир. Он где-то в середине очереди наследования и не рассчитывает на трон, реализует себя в другой работе. Сколько времени ему потребовалось? Мариус задумался. Ну, он собирал информацию с тех пор, как Мальк стал королем. Хм, так это результат многолетнего отслеживания ситуации, а не быстрого анализа перед войной, допустим. Значит, никакого смысла в наступательной операции нет, вампир развел руками. Тебе придется найти и захватить, либо убить хотя бы половину влиятельных дворян королевства, чтобы принудить их к миру. Такому миру, после которого они не начнут собирать новую армию, как только ты покинешь границы королевства. А свергнуть Йозефа и посадить лояльного мне короля, вроде тебя, Живан рассмеялся, в голос заржал. Через пару минут, утерев слезы, ответил, нет, забудь, тебе придется перебить всех и заставить их подчиняться своей марионетке, а это равносильно полному захвату, на что у тебя нет сил. Ладно, я понял, сидим в обороне и думаем хитрые планы и неожиданные решения. Затягивание войны меня не устраивало, а ведь надо их Арту подсобить, не передавая ему самое передовое свое оружие. Глава 36. Долго сидеть и ждать не пришлось. Армии противника появились на границах герцогства всего через 4 недели. По местным меркам, очень быстро. По оценкам Мариуса получалось, что Йозеф начал собирать новую армию едва ли не сразу, как узнал о поражении, причем собирал сразу где-то не очень далеко от границы, собрав, отдал приказ о выдвижении. Войска короля шли медленно и осторожно, конные разъезды курсировали, вели разведку, и, заметив моих солдат, даже просто живых всадников, что осуществляли встречную разведку и патрулирование, сразу удирали. Потом возвращались большим составом, в бой не вступали, только наблюдали. Вампир предположил, что армия готова в любой момент вступить в бой. Для текущих правил войны мой подход нечто сродни блицкригу, однако на такие вызовы надо как-то отвечать, И раз они сюда пришли, ответ есть. Конные разъезды не давали оценить точного количества войск противника. Я оставлял скелетов наблюдателей. Противник оказался битый, маги находили и уничтожали скелетов, не давая собрать информацию. И это подогревало интерес. Наконец-то достойный противник. Меня не просто воспринимают всерьез, меня явно побаиваются, а потому действуют предельно осторожно. Не буду разочаровывать. Надо оправдывать возложенные на тебя ожидания. Выбрал самое подходящее, на мой взгляд, место, чтобы встретить противника в полевом сражении. Если в той части герцогства, что была ближе к моим землям, преобладали леса, то в этой части раскинулись поля, участки леса встречались нечасто. Вставать так, чтобы противник, а у них точно будет численное преимущество, мог навязать тебе встречный бой, а затем крупным отрядом обойти с фланга, я не хотел. Поэтому выбрал две реки с переправами. Я занимал позиции у одной, прижимаясь спиной к берегу. При этом на другом берегу стояла одна из двух позиций артиллерии. Вторая позиция, на другом фланге, стояла на искусственной возвышенности. Сами позиции своего войска тоже оборудовал. Впереди стояли латники, но не просто так. Загодя вырыл неглубокую траншею, образовав бруствер. Латники сидели в яме, скрытые от противника, и держали наготове копья, экспроприированные у герцога. При этом мушкетеры при стрельбе стоя возвышались над бруствером, он им не мешало. Траншея была узкой, латники набились в нее плотно. В этот раз будет не карусель, а передача мушкетов. Первая линия стреляет, передавая разряженное оружие назад, получая заряженное и снова стреляет. Сам я остался на другой стороне реки, на некотором расстоянии в окружении как рыцарей смерти, так и живых всадников. Раз король послал армию, значит, имеет основание верить в победу. В то, что они просто идиоты и идут на смерть, верится с трудом. Какая-то стратегия у них есть, а значит, и мне следует проявлять известную осторожность. Ожидая противника, я прикидывал, какие вообще есть варианты. Какой-то хитрый маневр. Ну, пусть попробуют, но разведкой я озаботился. Не надо объяснять человека 21 века объяснять, почему разведка важна, и как важно получить максимально возможное количество информации о действиях противника. То есть на любое неожиданное действие у меня есть шанс успеть среагировать. Нет, надо думать, что они могут показать именно в бою. Кавалерия, тяжелая, латная, ей неоткуда взяться. Невозможно взять и достать из воздуха несколько тысяч тяжелых латных всадников. Даже у меня уйдет определенное время для создания такой кавалерии. Да и никакие латы пули все равно не удержать, а тяжелые кирасы пока никто не делает. Много легкой стрелковой кавалерии, с арбалетами и луками, ну удачи. Дальность мушкетов выше, про пушки промолчим. Эффективность мушкетов достаточно, эффективность стрел против скелетов сомнительна. Магия, неизвестный фактор. Пока, как бы удивительно это ни звучало, я не встречал серьезной магической поддержки в бою. Все, что показывали местные маги, были эпизодическим вмешательством. Никакой организации, единой системы. Маги не были действующими боевыми единицами, специально тренированными, чтобы действовать вместе с армией. Поэтому оценивать возможную эффективность магов мне просто не из чего. Мало вводных данных. Мариус, маги вообще часто в войнах участвуют, бывает иногда. Стену крепости обрушить, переправу поставить на реке. Именно в бою, вампир задумался. Редко. Почему, а как им управлять? Задал встречный вопрос Мариус. Он там один, где-то среди солдат. Как ему приказать, кого бить заклинаниями, кого не бить? А если атака, как ему объяснить, когда надо вместе с другими отрядами идти вперед, а когда на месте оставаться, потому что там впереди рубка будет? Нет, слишком сложно, слишком много проблем. Хм, а ведь это все объясняет. Для формирования целого подразделения магов, во-первых, маловато, во-вторых, они сразу становятся большой мишенью, и по этой мишени обязательно будут бить, а поодиночке маги неуправляемы. Обезьяна с гранатой, с точки зрения любого нормального командира, мощное, опасное и сильное оружие, которое ты совершенно не можешь контролировать, на поле боя излишне. Когда я своих магов послал в бой, надеялся, что они какую-нибудь защиту придумают. Не слишком надеялся, если откровенно. Обычно вмешательство магов – это много шума и мало пользы. Так и в этот раз. Очень редкий случай, когда маг не только своим колдовством занимается, а еще и военное дело постигает, чтобы на поле боя не стоять с широко раскрытыми глазами и полными штанами страха. Магов мало, Арантир. Боевых магов, исчезающе мало. Ларчик просто открывался. Каковы шансы, что они привели магов, и что заставит магов воевать? Вампир почесал подбородок. Не знаю, такое возможно. Йозеф, он может иногда взять и заставить всех вокруг шевелиться, заставить выполнять его приказы. Делает он это нечасто, обычно в критические моменты, когда все висит на волоске, и потому такие вещи терпит, ведь такие его действия спасают ситуацию. Как сейчас, уточняю, как сейчас, подтвердил Мариус. Я, чем дальше, тем сильнее, сомневаюсь в тактических талантах вампира, и ведь знаю, он вполне искренне пытается мне во благо работать, нам во благо. Однако некоторая инертность характера, вялость, нерешительность. Не знаю, как и чем он боевую славу снискал. Значит, думать надо не о кавалерии, и тем более не о пехоте. Что сможет сделать пехота? Под плотным мушкетным огнем, да еще и с копейщиками, встречающими всех, кто до бруствера доберется. Ничего. Сдохнуть пехота сможет, больше ничего. Осадные орудия, любые осадные орудия этого времени собираются прямо перед боем, а транспортируются в разобранном виде. Они неподвижны, а у меня преимущество по дальности и скорострельности. Остаются только маги. А что ждать от магов, непонятно совершенно. Только надеяться на сопротивляемость освинцованных гвардейцев. Ну и действовать решительно, если маги появятся. Армия противника вышла к своей позиции. Жаль, мин нет. Точнее, мины-то есть. Приличного запаса пороха, чтобы их тратить на мины, учитывая ожидаемую эффективность, нет, приходится ждать. Первыми появились всадники, конечно же, увидели армию и сразу ускакали. Я ощущаю, как гаснут мои разведчики. Где находятся враги, знаю, но их количество оценить уже никак. Появляется вторая группа всадников, уже значительно больше. Смотрит на нас, мы смотрим на них. Некоторое время продолжается это взаимное наблюдение и ожидание. Всадников становится больше, еще несколько групп появляются левее и правее. Теперь уже мои наблюдатели видят, как кавалерийские разъезды изучают местность. Но я место выбирал не просто так, ближайшие переправы, достаточно большие, чтобы имело смысл ими пользоваться. А если поведут туда магов, я не буду сидеть без дела, так что еще посмотрим, кто кого. Увидеть армию короля мне мешали холмы. Они не знают, какая дальность у твоих орудий, и потому вообще не показываются на глаза, высказал свое мнение Мариус. Это прямо провоцирует меня попробовать до них достать, ответил. Технически дальности хватит, если взять угол возвышения и добавить пороха до возможного предела, достанет. То в таком режиме износ ствола будет выше, а точность лучше промолчать. Да и ядра, падающие на излете, вряд ли много кого покалечит. Поэтому потерплю. Появилась новая группа всадников. Если до этого были все они были явно воинами, то здесь троица, так сказать, гражданских. Доспехов я не видел, только яркие одежды. И направилась эта троица прямо в нашу сторону. Парламентеры? Спросил я вампира. Похоже на то, подтвердил Мариус. Поехали, поговорим. В моем понимании переговоры не могли закончиться чем-то конструктивным. Что они могут мне сказать? Потребовать убраться в свои земли? Да, могут. На что будут посланы в пешее эротическое? Попробуют меня запугать? Тоже могут. С таким же результатом. Признать, что были неправы, и предложить разойтись миром, остановив военные действия? Ха, очень смешно. Хотя это единственное, о чем я готов разговаривать. Я не стал далеко отходить от своих гвардейцев. Чисто на всякий случай. А вот парламентеры были удивлены Живану. По лицам вижу, не ожидали его увидеть. Лица, правда, ничего не выражают. Спокойные, собранные. Трое мужчин, двое явно аристократы. Этих я уже научился определять. Достаточно прожил в этом мире. Третий нет, что-то другое. Тоже держится надменно, но не потомственный дворянин. Маг, надо быть осторожным и готовым скрыться за вампира. Ничего предосудительного в этом нет. Если меня убьют, ему тоже хана. Лорд предела, обратился ко мне центральный из троицы. Меня зовут Давид. Титул называть не стал. Принц Давид, младший брат Йозефа, пояснил мне Мариус. Его величество Йозефа, предатель, спокойно поправил Давид. Вам есть что мне сказать, принц? Спрашиваю. Вы, Арантир, вероломно напали на нашего союзника, герцога. Вранье, оборвал я Давида. Причем сказал я совсем не ложь или другие цензурные синонимы, а применил самый грубый мат, который подобрал. Когда армия Рантира показалась перед армией королевства, я не посылал парламентеров, а сразу начал атаку, добавил от себя Мариус. До этого посол предъявил Рантиру ультиматум. Давид бросил на вампира испепеляющий взгляд. «Ты будешь умирать медленно и мучительно», — пообещал и снова повернулся ко мне. «Говорить, как разумный человек, вы, я вижу, не умеете. А с животными по-человечески разговаривать бессмысленно. Вы понимаете только язык силы. Тем не менее я скажу, вы можете уйти, Рантир, забрать свою нежить и убраться куда угодно, лучше всего, в пустыню, чтобы сгинуть там. Вам не будут препятствовать. Потому что, в случае отказа, вас развоплотят. Язык силы, как я и сказал, киваю. Тратите время, принц. Я не боялся вас до того, как разбил вашу армию. Теперь не боюсь тем более. Как знаете, развернулся и поехал обратно. Его спутники последовали за патроном. Он не ожидал меня увидеть, констатировал вампир. Потому и импровизировал. Возвращаемся, не думаю, что они начнут бой сегодня. Да, возвращаемся, киваю, провожая принца взглядом. Что-то они для меня подготовили, слишком самоуверены. Что же, скоро узнаю, чем меня собираются удивить. Глава 37. Армия противника пришла в движение. Из-за холма, не синхронно, но довольно слаженно пошли отряды пехоты, а сразу за ней и конница. Шли они широким фронтом, раза в полтора шире фронта моей армии, но это не имело значения. Я отдал приказ артиллеристам готовиться, а пока ждал. Пусть подойдут к мосту, по нему все равно перебираться придется долго, и палить туда – одно удовольствие. Впрочем, потому, как двигалась армия, я начал сомневаться в эффективности столь простой уловки. Не считайте своих врагов идиотами, пока они не начнут убеждать вас в своей глупости. Орудия ждали, армия, не спеша, подходила к реке, удерживая широкий фронт. Дистанция уже вполне приемлемая для открытия огня, но я хочу понять, что задумал принц. У него должен быть какой-то план, не количеством меня заваливать собираются. Хотя из-за холмов все еще выходят отряды, но уже не так плотно. Оценить количество, правда, проблематично. Нет у меня нужного опыта, чтобы на глаз такие скопления людей считать. Можешь прикинуть, сколько их? Точно больше 25 тысяч, ответил Мариус. Думаю, порядка 30 точно есть. Пока терпимо. Армия подошла к реке. Вижу какое-то шевеление, поднимаю подзорную трубу, пытаясь разобрать, что там происходит. Однако с реки поднимается туман, закрывая своей белесой пеленой оба берега. Все же магия. Ладно, пушкам будет сложнее прицелиться, но они уже наведены на переправу. Значит, будут лупить вслепую, а я буду корректировать по ощущениям чужих смертей. Да и по движениям войск будет видно, что началась переправа, туман закрыта только узкая полоса берега. Принц смог меня удивить. Из тумана вырвались незнакомые твари, бегущие на четвереньках, как собаки или кошки. Появились они по всей линии тумана и бежали прямо к моим рядам, и вал их не прекращался. Что за, я пытался поймать одну тварь в фокус и рассмотреть, одновременно отдавая мушкетерам приказ целиться. Вурдалаки, узнал тварь и вампир. Что, мне требовались пояснения. Попробовал обратиться к своей силе, но ничего такого не нашел. Такого, что могло бы бегать на четвереньках со скоростью под 30 км/ч. Грохнул залп мушкетов. Не слишком эффективный, максимальная дистанция, и эти твари были самой отвратительной целью. Разреженный строй, низкие силуэты, нелинейное движение. Грохнул второй залп. Этих тварей выводит соседнее государство. Темная магия, ответил вампир. Это все, что ты можешь сказать. Тот дернул головой. Они быстрые, не знают страха и яростно дерутся. Все это ты уже видишь сам. Большего я не знаю. Вздохнул. Бесполезное ты кровососущее, Мариус. Латники подняли копья, приготовились встретить твари. Эту волну мушкетеры не удержат. Не хватит плотности огня, хотя и лупит залп за залпом. Через скелетов на батареях отдаю артиллеристам приказ бить по берегу. Что еще есть у ваших соседей? Некроманты, отвечает вампир. Грохают пушки, снаряды улетают в туман. Но я не чувствую смертей. Промазали, или есть защита? Корректирую огонь, приказывая бить дальше, через берег. Туман плотно скрывает только берег, дальше видимость кое-какая есть. Правда, и цели там не такие платные, но попробовать стоит. Вурдалаки добежали до бруствера, налетая на копья, бесстрашно насаживаясь, умирая и блокируя копья своими телами. Десяток секунд, и на бруствере будет куча тел, блокирующих мушкетный огонь. Приказ мушкетерам. Начинаем карусель задним ходом. Копья кончились, вурдалаки посыпались на латников, началась свалка. Причем преимущество явно у латников, отличные доспехи спасают от когтей и зубов, у вурдалаков только плоть, и качественные клинки бодро нарезают твари на куски. Если бы не их количество, из тумана высыпалась кавалерия, бросившись к правому флангу, к артиллерийской батарее. Отдаю приказы, чтобы зарядили несколько орудий картечью, мешок с шариками, толкаемый пыжом, на полигоне показал не особо высокую эффективность. Картечь быстро теряла энергию и уже на 200 шагов останавливалась плотной одеждой. Посмотрим, как картечь понравится лошадям. Вурдалаки кончились, из тумана побежали пехотинцы, и снова по всему фронту. Они навели какую-то переправу, видимо, магами. Не страшно, ничего еще не решено, вурдалаков оставшихся добьем, а потом пусть пехота попробует на себе действие мушкетов. Мушкетеры остановились, даже огонь прекратили. Из-за трупов на бруствере стрельба пока бесполезна. Собрался отдать латникам приказ стащить трупы, но передумал. А вот пусть противник сам теперь эту преграду преодолевает. Под огнем. Заодно скорректировал огонь батареи, что стояла за рекой, ориентировав на расстрел наступающей пехоты. Наконец-то начал ощущать смерти. Конница, по широкой дуге, насколько позволяла местность, обошла бруствер и бросила на батарею, выходя на дистанцию огня картечи. Подпустил ближе и дал отмашку. Грохнул залп. Три первых ряда кавалеристов сложило сразу, началась небольшая свалка, но в этот раз всадники послали своих лошадей прямо по трупам друзей. Скорость снизилась, лошадям требовалось осторожно перешагивать образовавшееся месиво, чтобы не переломать ноги, но атака не остановилась. Пушки спешно перезаряжались, но пока между кавалерией и батареей стоял только отряд латников. Впрочем, это хорошая позиция. Латники внизу, батарея на рукотворном возвышении сможет палить прямо над головами. Я бы на конницу не поставил. Из тумана вырвался второй отряд всадников, такой же крупный, и поспешил к левому флангу. На всякий случай приказал и там несколько пушек зарядить картечью, но пусть сначала попробуют преодолеть реку. Пехота противника добралась до бруствера, но не стала его штурмовать, а остановилась, образовывая стену щитов. Без дураков, сложили щиты в три ряда, плотно, перекрывая друг друга. И это плохо, ведь я не знаю, что происходит. Глаза у вурдалаков вспыхнули красным, у трупов, всех сразу. Догадаться, что сейчас будет, я успел. Отдать приказ, нет. Грохнул почти синхронный взрыв. Бруствер и латники скрылись в поднятой взрывом земле и пыли. Я ощущал потери, приличные потери. Гвардейцы были крепкими, но множественные взрывы прямо под ногами и перед лицом, это серьезно. Мариус, разорви тебя, демоны. Вурдалаки не взрываются, это какая-то магия, оправдывается вампир. Развоплощу кретина. Пользы никакой, стратег заслуженный, чтоб его. Пехота бросается в атаку, но их встречают. Мушкетеры успели построиться так, чтобы дать залп сразу тремя рядами. Первую волну нападавших просто сносит, умножая на ноль. Мушкетеры перестраиваются, уходя назад и открывая линию прицеливания еще трем рядам, готовым также дать слитный залп. Грохают пушки на правом фланге, снова снося сотнями кавалеристов, но боя не избежать. Бросаю туда трех рыцарей смерти, пусть поддерживают. Арантир, окликает меня вампир, указывая куда-то на небо и влево. Поворачиваюсь и вижу черное облако высоко в небе, где-то над нами, точнее. Сразу пять молний прорезают небо, обрушиваясь на левую батарею. Одновременно с этим грохает взрыв. Порох. Рукотворное плато мгновенно превращается в большую воронку. Пехота противника штурмует бруствер, сталкиваясь с остатками латников. Мушкетеры вступают в бой уже по полной программе, снова отрабатывая карусель, наступательную. На правом фланге стреляют пушки. Рыцари смерти присоединились к мясорубке. Оцениваю ситуацию в целом. Мушкетеров я пока не терял вообще. Да, пролюбил половину пушек, но основная огневая мощь все же на мушкетерах. Потеряно 2/3 латников. Неприятно, но не смертельно. Ничего еще не потеряно. Включаюсь, начав поднимать трупы. Сразу ощущаю, что делаю это не один. С той стороны тоже есть некроманты, и они тоже бросают в бой скелетов. На бруствере начинается какая-то совершенно дикая мясорубка, и люди продолжают бесстрашно в нее бросаться, не обращая внимания на потери. А еще понимаю, что свежеподнятая нежить не слишком-то эффективна, лишь немного отвлекает на себя внимание, но не способна переломить ситуацию. Я просто не успеваю, несмотря на то, что поднимаю нежить десятками за раз. Там, с той стороны, поднимают больше. В местах, где латников осталось побольше, линия боя держалась, но таких участков было мало. В основном враги прорывались и бежали прямо на мушкетеров. Я видел глазами гвардейцев искаженные яростью лица людей. Да они не в себе, под каким-то средством или магией. И с каждой секундой у противников появлялся шанс добраться до мушкетеров и навязать ближний бой. А ближний бой остановит стрельбу. Карусель, и так почти стоявшая на месте, пошла обратным ходом, разрывая дистанцию. С бруствера прилетел огненный шар. Сразу за ним, в другом месте, еще один. Шары летели в мушкетеров, облизывали их пламенем, но не причиняли значительного ущерба. Доспехи защищали самих гвардейцев. Деревянные части мушкетов имели лакировку, не самую качественную, но от коррозии я старался оружие защитить, так что и кратковременный контакт с пламенем оружие не разрушал. Пули лежали в кожаных сумках, двухслойных, для защиты от влаги, спасали они и от огня. Нескольких мушкетеров, развалившихся от прямого попадания и ударной волны, сразу заменили. Еще несколько огненных шаров имели такой же эффект, а затем кто-то ударил молнией. Гвардейцы перенесли удар, но я видел вспышки и хлопки. Молнии вызывали подрыв патронов в сумках. Хорошо еще, при самоподрыве патроны не особо опасны, но они сгорали, оставляя мушкетеров без боеприпасов. За первой молнией последовали следующие. Всего на линии соприкосновения было 5 или 6 магов. Даю отмашку рыцарям смерти. Найти и уничтожить. На второй батарее кончались латники. Рыцари там еще дрались, но подходили все новые отряды кавалеристов, пытавшихся добраться до пушек. Перехватываю управление скелетом и приказываю артиллеристам уходить. Нежить начинает спешно готовить пушки к подрыву. Жалко, но оставлять их врагу нельзя. Не в целом виде точно. Рыцари смерти врываются в бои на бруствере и практически сразу встречают своих собратьев из противоположного лагеря. От меня ожидали такого шага и подготовились. Завязываются схватки. Сразу становится ясно, что мои бойцы куда ловче и мобильнее, при этом имеют большую прочность. Концепция Джаггернаута себя оправдала. Рыцари смерти противника были выше, вообще полностью повторяли тело человека и были более инертны и медлительны. В бою один на один мои бы победили, но там была куча врагов и маги. Не удержим. Рыцари смерти выиграют время, но не более того. Перелома не будет, рано или поздно маги уничтожать боеприпасы и все закончится. Пушки на оставшейся батарее готов к подрыву. Увожу оттуда рыцарей смерти, давая противнику ворваться на плато, и подрываю пушки вместе с остатками пороха. Мушкетеры из первых линий отдают оружие назад, хватают короткие мечи, совсем без оружия ближнего боя я их не оставил, и бросаются в бой. Это все же гвардейцы, так что в бою опасны. Если врагов не слишком много, а здесь я что-то конца и края не вижу. Группа кавалеристов, что обходило нас с левого фланга, те самые, о которых я подумал, что хотят достать батарею, подняли переправу. У них был маг, и начали переходить на мой берег. Можно бросить против них моих живых всадников, потому что других резервов нет, но приказываю мушкетерам ломать оружие и подрывать патроны, для чего в подсумке есть специальное приспособление. Главное, испортить казенную часть и сжечь порох. Часть левого фланга бросается на перехват всадников, но это уже конвульсии. Отходим, даю приказ. Гвардейцы останутся и будут драться, пока я окажусь достаточно далеко и не потеряю контроль. Что будет потом, не знаю. Но этот бой мы, придется признать, проиграли. Глава 38. И какова ваша оценка? Спросил Давид своего временного союзника. Узнав о поражении авангарда, королевская семья не тратила время, а приступила к действию. Информация о возможностях армии лорда предела ходила противоречивая, но в целом сводилась к бесспорному факту. Арантир представлял угрозу. Вопрос только в степени этой угрозы. Йозеф оценил армию лорда предела, сравнивая ее с армией лорда Серой Цитадели, наполовину состоящую из нежити. Авангард готовили для войны с армией, сопоставимой, но просчитались. Арантир авангард разбил, имея в бою подавляющее преимущество. Это требовало ответа, и в игру вступил Давид. Договор с Серой Цитаделью стоил дорого, но не дороже денег. Собственные маги тоже получили мотивацию. У Давида было, чем на них надавить. Собрать новую армию, договориться со всеми, организовать, не дать своим дворянам и магам Серой Цитадели передраться между собой, Это все рутина. Лорд предела оставался неизвестной величиной, а неизвестность опасна. Требовалось действовать осторожно и слаженно, а заставить разобщенную толпу, которую представляла армия, действовать слаженно, уже достижение организаторского искусства. И, наконец, бой. Давид одержал победу, теперь следовало понять, стоило оно того или нет. И потому сейчас они, сам принц и его первая помощница, находились в палатке некромантов Серой Цитадели. Труповоды изучили всю нежить, оставшуюся после боя, таков был уговор. Война Серую Цитадель не интересовала, чего не сказать о Личе, сидящем в предельном и распространяющем свое влияние. «Вам подробно или кратко?» – уточнил выглядящий стариком мужчина. «Подробно, будьте добры», – улыбнулся Давид. «Информация, которой поделятся некроманты, позволит получить оружие и против них. Это, некромант указал на тело воина из армии Арантира, массовый образец, очень высокая степень типологии, Арантир поднял таких гвардейцев намного больше, чем мы встретили в бою. По распределению железа мертвецов можно сделать вывод, что Лич не только массово применяет этот усилитель, но и довел его использование до оптимума. Это, некромант вздохнул с завистью, посмотрев на тело, вызывает зависть и восхищение, но об этом позже. Отмечу, что лорд предела намеренно оставил войско сражаться, а сам отступил. Он не попытался отвести хотя бы часть гвардейцев, а ведь на них не только железо мертвецов, весьма ценный ресурс, но и комплекты доспехов и оружия. Уверен, уже через неделю или две он выставит еще одно воинство, аналогичное разбитому. Нет сомнений, запас готовой к бою нежити у него есть. Этого Давид и опасался. Сами скелеты стандарта и мало отличаются от классических, поднимаемых любыми некромантами, закончил маг смерти. Это признак слабости, скудости ума, спросила помощница Давида, Ханна. Некромант смерил ее презрительным взглядом. Ни в коей мере. Скелеты максимально эффективны, если рассматривать соотношение вложенных усилий и получаемого результата. Любая измененная нежить будет иметь заданные преимущества, однако станет сложнее в поднятии и, это важно, получит неизбежные слабости. Арантир не стал вмешиваться в то, что и так работает. Он взял оптимальную единицу и создал на ее основе воинство, вкладываясь в другие аспекты. Великолепные доспехи, например, они совершенно не подходят живым, зато идеальны для мертвецов. Защищают уязвимые места и очень хорошо подобраны по массе, чтобы гвардеец мог действовать с полной свободной, не теряя скорости и ловкости. Арантир явно поставил множество опытов, прежде чем подобрал такой комплект. Принц посмотрел на тело. Да, эти гвардейцы были костяком армии и причинили наибольший ущерб. Касалось это и стрелков, пока они вели огонь, их же вместе с мечниками, когда дело дошло до свалки. Полагаю, именно гвардейцы использованы тоже неспроста, продолжил рассуждать некромант, хотя здесь сложно судить. Возможно, лорд предела добивался эффективности в рамках своего контроля. Важнее иное его творение. Некромант повернулся к другому столу, но не стал к нему подходить, там все еще работали послушники. Рыцари смерти, козырь, пусть и не позволивший переломить ход боя. Противники все же добрались до двух магов, уничтожили всех рыцарей Серой Цитадели и убили еще много простых солдат. «Это настоящее произведение искусства», — с восхищением произнес адепт Серой Цитадели. «Жаль, мы не сможем в точности повторить эту схему, для ее полного раскрытия требуется железо мертвецов. Меньшие размеры делают его очень подвижным, ловким. При этом уязвимые места закрыты так, что можно считать, будто они отсутствуют. Вы не повредите шею, не попадете по суставам. Шея спрятана под горбом. Коленные суставы сверху накрыты костяным наростом. Такие же наросты на лучевых костях. Они закрывают локоть. Плечевые суставы спрятаны и вообще недосягаемы. Эти творения тяжелее рыцарей смерти, намного тяжелее, лучше защищены, но в то же время имеют лучшую подвижность и большую силу. Нам повезло, что их создание требует дополнительных материалов и много времени. И держать таких в запасе не выйдет. Поэтому в следующем бою мы их не встретим. Слишком много времени займет их поднятие. Еще какое-то время некромант восхищался рыцарем смерти, а затем перешел к плохим новостям. Сам Арантир в подъеме нежити ничего сверхвыдающегося не показывает. Общее количество у него очень велико, но поднятие в рамках нормы. Проблема в том, что он был один. При этом мы уверены, у него есть младшие души маги, лечи в процессе становления. В отсутствие рыцарей смерти лорд предела приведет личей, мы столкнемся с воловой тактикой. Они будут поднимать нежить, и, в отличие от нас, не устанут. Нас задавит числом. И еще, Ваше Величество, мы продолжим кампанию с вами без дополнительной платы. Лорд предела должен быть захвачен и опрошен. Нас интересуют его секреты. Давида секреты Арантира тоже интересовали. На этой несомненно печальной ноте Давид отправился дальше. Следующей палаткой были покои жрецов Архидиуса, покровителя мастеров-оружейников. Давид специально установил связь со жрецами уже после появления первой информации о некоем Личе, создающем арбалеты и отличные доспехи для своей армии. И сейчас у принца были люди, способные рассказать об оружии, которого Давид никогда не видел. «Ваше Величество», — склонился адепт Архидиуса, — «для меня честь встречать вас». «Благодарю, уважаемый архитик», — улыбнулся принц, пока помощница за его спиной кривилась. Давид считал, что к верным слугам можно проявлять немного благорасположения, и жрецы-мастера-оружейника его пока не подводили. «Мы изучили образцы, что удалось собрать на поле боя. На нескольких столах в палатке лежали различные куски оружия, которым воинство лорда предела пользовалось во время последних двух боев. Кто, как не жрецы бога ремесла, смогут это оружие понять и воссоздать? Должен сразу сказать, это оружие, и создано оно без благословения богов. Это же хорошо», — улыбнулась Ханна, но, увидев выражение лиц принца и жреца, усомнилась. «Или нет, не все так просто, Ханна», — решил Давид сам прояснить тонкости взаимоотношений с богами ремесел. «Да, ты права, когда тебе в руки попадает предмет, созданный с благословения божества, придется сначала умилостивить это божество, иначе предмет, сколько его ни создавай, не будет таким, каким он должен быть. Останутся дефекты, с которыми ничего не сделаешь. Это не касается предметов, созданных давно. Ножи и мечи – вещи столь древние, что никакие божества уже не претендуют на авторство», — добавил жрец. «Да, только подземники, например, не поклоняются богам ремесла. Когда куют новые вещи, они посвящают их своим предкам. И да, созданные ими механизмы и устройства не защищены благословением бога. Только мы почему-то никак не можем их повторить, верно?» Последний вопрос был адресован жрецу, чтобы тот пояснил причину такого положения вещей. «Нам потребуется своими руками повторить это оружие», — указал жрец на обломки. «Как-нибудь, пусть это будет блеклое подобие оригинала, но только после этого мы сможем обратиться к Архидиусу, чтобы он смог открыть нам все тайны этого оружия». Ханна нахмурилась. «Получается, мы можем и не получить этого оружия?» — жрец развел руками, извиняясь. «Что вам уже известно?» — спросил Давид. «Не могло же быть, чтобы обломки вообще ничего не дали понять. У этого оружия ложе, как у арбалета. Оно предназначено для стрельбы. Используются вот эти металлические трубки». Жрец продемонстрировал ствол. «Однако нам пока не удалось установить металл. И самое сложное, в основании крепления этой трубки находился тонкий механизм. Они все разрушены. Надо понимать, лорд предела приказал своим воинам ломать оружие, и в первую очередь уничтожать именно этот механизм. Все образцы имеют поломку именно в этом месте». Жрец показал груду деталей, над которой работали несколько адептов, пытаясь разобраться в строении устройства. «Мы также затрудняемся сказать, какой принцип имеет это оружие. Чем оно выстреливает, понятно. Мы нашли это», — мужчина указал на другой стол, где были свалены небольшие металлические предметы, практически неотличимые друг от друга, если не имели деформаций. «Надо понимать, что эти предметы вылетают из ствола на большой скорости. Но как механизм эту скорость обеспечивает, нам неизвестно. К тому же мы не поняли, от чего образуются белые облака дыма и хлопок, и почему молнии вызывали непонятные возгорания этих изделий». Давид кивнул, принимая ответ, а сам мысленно злился. Он рассчитывал на большее. «У них есть обломки оружия, но жрец даже не может объяснить, как оно действует. Не скоро, по всей видимости, удастся хоть как-то повторить это оружие. А оно хорошо. Щит и доспех пехотинца не спасают от этих маленьких железных штук. По большим орудиям удалось что-то найти», — жрец опустил голову. «Простите, Ваше Величество, взрывы были слишком сильны, там все уничтожено. Нам удалось отыскать некоторые обломки, и сейчас братья работают над ними, пытаясь собрать, но это все равно, что взорвать огненный шар в гончарной лавке, а потом пытаться из обломков собрать вазы». Давид принял ответ, покинув жрецов. Когда они с помощницей отошли подальше, Ханна спросила, что написать его величеству. «Правду, Ханна, Мы потеряли почти половину всадников и до трети пехоты, и все наши воины находятся в совершенном раздрае после применения эликсира бесстрашия. Арантир поставит новую армию раньше, чем закончатся побочные действия эликсира. Да, мы его разбили, это победа, но развить успех мы сможем не раньше, чем... Принц задумался. Не раньше, чем наши союзники смогут подготовить свои войска, чтобы напасть вместе. Ханна кивнула. Я обеспечу доставку послания. Глава 39. Оставив вампира рулить в захваченном герцогстве, я с небольшим отрядом спешно удирал обратно в предельный. Нет, не с испуга. Младшие личи уже начали будить гвардейцев. Нужно было только решить с вооружением, а армию мне скоро восстановит. Оставалась проблема с рыцарями смерти. Их придется создавать заново, и это буду делать я сам. А младшие возьмут на себя управление армией. Таков был план. Прошедшие сражения никаким шоком для меня не было. Пусть ни одного поражения у меня, по сути, не было, рано или поздно на хитрую гайку должен был найти болт с левой резьбой. Я не знал, на что способны маги в бою, теперь знаю. Учли, запомнили, сделали выводы. Причин для паники нет, хоть я и проиграл, но, пожалуй, жалко только артиллеристов с подорванной молнией батареи. Это все невосполнимые потери. Причем я точно знаю, что принц положил на поле боя ой как немало народа. Задержало меня на пути домой одно обстоятельство. Я как раз проезжал через земли, что раньше были владениями Ады, размышлял над доработкой штыка и прочими изменениями в амуниции и снаряжении, когда дорогу мне перегородила ведьма со своим верным рыцарем и десятком всадников. Я бы напрягся, но воины Ады намеренно отъехали в сторону, как бы просто сопровождая женщину на прогулке. Сама она приблизилась ко мне, одна. На засаду это никак не похоже. У меня сейчас нет времени, Аделина. Я все понимаю, кивнула она. Потому именно сейчас я обязана рассказать тебе мою тайну и показать, что я так прятала. А мне оно надо? Женщина улыбнулась. Да, Арантир. Потом скажешь спасибо. Никаких сделок не будет, сразу предупреждаю. А нет, больше никаких коварных трюков, согласилась ведьма. Ты слишком силен характером. Как и все личи, осознавшие свое бессмертие, ты меришь десятками и сотнями лет, что уже сложно для смертных, привыкших жить сегодняшним днем. Но даже среди личей ты выделяешься. Складываю руки в замок. Большой опыт общения с бессмертными. Глаза ведьмы на миг отразили фиолетовый отблеск. А да, Арантир, еще какой. Несколько секунд я прикидывал, насколько оно стоит того. Ада восприняла мои размышления за сомнения и решила добавить. Я служу существу, что является источником твоей силы, Арантир. Не раскрывалась раньше, потому что это большой секрет. Посвященных в тайну очень мало, и это гарантия нашей безопасности. И я должен поверить, что все это время рядом со мной жила тайная культистка бога смерти и только ждала момента, чтобы рассказать об этом мне. Ада наклонила голову, хитро улыбаясь. Это тело, лишь носитель. Я заняла его, когда заинтересовалась Хаартом. Но он не оправдал надежд. Способ, каким он создал тебя. Хаарт должен был применить магию на себе, так я хотела. Будущий король оказался не трусом, конечно, но слишком осторожным. И все происходящее, какая-то ваша интрига, игра высших сил, женщина рассмеялась. Арантир, ты же изучал историю мира, изучал жизнеописание богов. Лишь младшие и слабые вмешиваются в дела смертных. Для истинных богов жизни смертных слишком мимолетны, коротки. Только бессмертные могут рассчитывать прожить достаточно, чтобы научиться улавливать. Нет, ни желания и волю высших, ни их мысли и приказы, лишь эхо их желаний, отраженное тысячу раз. Я расскажу и все объясню, и тебе будет полезно узнать больше. Так я вновь оказался в гостях у Ады, но уже в иных обстоятельствах, если так можно выразиться. Только в этот раз не в замке, а в старом загородном поместье. Рыцарь Ады вместе с ее охраной удалился в одно гостевое здание, всем составом. Моим телохранителям было предложено отдохнуть в другом доме. А твои сопровождающие знают твою тайну? Не знаю, отрицательно покачала головой Ада. Только Берг, он, как и я, бесплотный дух в своем истинном обличье. К бессмертию можно прийти разными путями. Наше с Бергом бессмертие не было нашим выбором, Арантир. Я родилась эльфом. На этом моменте я даже споткнулся, вызвав у Ады улыбку. Да, не удивляйся, родилась я бесконечно далеко отсюда. Потребуются годы, чтобы добраться до моего дома. Берг тоже не человек. Мы сражались вместе и пали в бою, и были подняты некромантом в виде духов. Сначала труповод просто хотел получить от нас информацию, а затем мы служили ему. Это было почти 1000 лет назад. 20 лет нам потребовалось, чтобы перестать быть безвольными исполнителями чужой воли. Это долгая история, может быть, как-нибудь позже я тебе ее поведаю. Мы прошли холл и остановились перед дверью, от которой тянуло чем-то, силой, которую я мог ощутить и узнать. Доказательства, слова, всего лишь слова. Мне нужно нечто большее, нечто материально, чтобы поверить тебе. Ада несколько секунд смотрела на меня, приняв решение. Хорошо, я покажу. Она отошла от двери и легла на диван, закрыв глаза. Несколько секунд ничего не происходило, а затем дух покинул тело. Ада на диване потеряла тонус и выглядела как человек, ушедший в кому. А передо мной появился очень плотный дух. Это точно была эльфийка, причем сильно отличавшаяся от знакомых мне ашшалов. Очень длинные уши, другой разрез глаз, овал лица и темная кожа. Дух, хотя и отдавал некоторой прозрачностью, все же был почти материален. Ну и теперь я Аду ощутил своей силой, получив четкое подтверждение. Да, ей под косарь лет, очень древний и могучий дух. И всего лишь дух, несмотря на всю свою силу, так что сейчас Ада была уязвима для меня, находясь полностью в моей власти. Может быть, не полностью, но близко к этому. Ладно, верю. Я могу вернуться, уточнила эльфийка. Или мне продолжить в таком состоянии, чтобы тебе было спокойнее. Что-то мне подсказывает, что тебе будет спокойнее в живом теле. Давай, возвращайся. Спасибо. 10 секунд, и Ада открыла глаза, а затем ее стошнило на пол. Было странно сопоставлять высокую, худую и нереально изящную эльфийку и эту пусть красивую, но всего лишь женщину. А твои дети? Ада отрицательно покачала головой. Это не мои дети. Дай мне минуту, потребуется объяснить. Я развернулся и полетел к проему в поисках кухни. Ада не стала мелочиться и, выбросив из ближайшего кувшина цветы, попила прямо оттуда. Да, а как тебя зовут? Тебя, а не Аделину. Меня звали Милис Арантир. А тебя? Отрицательно качаю головой. Если у меня и было имя, то я более не считаю его своим. Арантир, так меня зовут, так и никак иначе. Как скажешь, покорно согласилась Милис. Похоже, ты сумел принять свой новый облик, а я все никак не могу отказаться от своего прошлого, цепляюсь. Мы снова подошли к двери, и Милис приложила к поверхности ладонь. Я ощутил касание магии. Мы с Берком долгое время были свободны, но в свободе этой было проклятие. Мы не знали, для чего нам существовать, а потом обнаружили следы его воли, отражение его желаний в происходящем. Серый прах, судящий, страж завершения, последний из безмолвных. Дверь открылась, пропуская нас в подвал. Мы не мним себя пророками его воли, не тешим себя самообманом о собственной избранности. О, я знаю, в чей огород этот камень. Мы не стремимся перекраивать мир, прикрываясь исполнением его желаний. Он пишет историю мира, и когда-нибудь он поставит в ней последнюю точку. Мы спустились. В подвале была оборудована библиотека. Не ритуальный зал, не алтарь, а библиотека. Разве что книги на полках были призрачные. Милис прошла вдоль стеллажа, проводя пальцами по корешкам, отчего те вспыхивали зеленоватым сиянием. Мы не знаем, чего хочет судящий Арантир. И, если честно, не слишком хотим знать. Есть у меня подозрение, что мысли безмолвного для смертного разума будут, в самом лучшем случае, травмирующими. Но мы можем судить и оценивать. Милис заняла удобное кресло. Мне почти 1000 лет. Я видела зло, видела его в разных лицах. Я видела добро, тоже во множестве лиц и проявлений. Я видела святых блаженных, воплощение добродетели, что всю свою жизнь клали на алтарь блага для всех, и видела, как их деяния оборачивались катастрофами. Я видела циничных прагматиков, шедших к своей цели по головам, и видела результаты их труда, становящегося благом для многих. Женщина указала на полки. Все здесь. Это наш опыт, летопись событий, от начала и до завершения, от предпосылок к итогам. 1000 лет жизни научила меня, что оценивать событие можно только тогда, когда оно завершилось, только по его итогам. Поэтому жизни смертного недостаточно. Только бессмертный может вести хронику, только бессмертный может давать оценку.